12 августа 1919 года, понедельник. На следующей неделе Павел вернется. Когда думаю о нем, сердце сжимается от странного ощущения какой-то виновности, какой-то тоски, одиночества и скуки, которые описать невозможно. Как вылечить его от этой ненужной любви? Чушь. Любовь ненужной не бывает.